Все будет зависеть от того, как закончится эта авантюра в Ярославле. В какой мере им удастся организовать силы, на которые можно было бы опереться. Он на миг умолк, словно раздумывая, говорить ему то, что он хотел сказать, или повременить. Учредительное собрание было бы для них находкой. «Просто находкой», — заключил он значительно. Репнин привстал от неожиданности. Все, что сейчас произнес Северцев, перекликалось с тем, что говорил Репнину сегодня Фрэнсис. «Вы сказали «учредительное собрание»?» Коротким жестом Северцев разгреб облако дыма, как разгребают ветви дерева. «Я сказал «находкой»». Репнин подумал, однако этот фронтовой офицер провидец, но тут же прогнал эту мысль. Не превозносит ли он Северцева? Но сейчас же остерег себя. А почему все-таки Репнин не признает это качество за Северцевым? Не потому ли, что... Нет, Настенька тут ни при чем. «Я полагаю, что здесь не те причины», — произнес Репнин в ответ на реплику Северцева. «Не те», — повторил он, а сам подумал. «Не от недостатка ли мужества?» — он отказывается признать правоту Северцева. Вошел красноармеец-телеграфист. Нарком Чечерин был на проводе. Репнин быстро направился в соседнюю комнату. Однако прежде чем войти в нее, остановился. «Анастасия Сергеевна говорила мне, что вы знаете Маркина?» «Да, по совместной службе в Кронштадте», — ответил Северцев. «Какие вести от него?» — спросил Репнин и открыл дверь. Он требовал быстрого ответа. «Он нашел то, что искал. Огонь адовый». Репнин перешел в соседнюю комнату. Аппарат точно ждал его прихода и отозвался торопливым стуком. В этом стуке, как в говоре, была своя интонация, неторопливая, разумная. «У аппарата наркомендел Чечерин. У аппарата уполномоченный наркомендела Репнин». Аппарат умолк на минуту. Репнин словно увидел, как Георгий Васильевич пододвинул блокнот и быстро обозначил вопросы к Репнину. Первый, второй, третий. «Ничего не забыть, все выяснить, хотя времени в обрез. На столе лежит неоконченное письмо Воровскому в Берлин. Вацлав Вацлавович выехал туда третьего дня по оперативным делам наркомендела. Дипломатическая почта уходит утром». «Чечерин, как вас встретила Вологда? Как встретил Кедров? Кого видели из дипломатов?» Репнин. «Вологда и Кедров были гостеприимны. Сегодня вечером говорил с Фрэнсисом». Ну, конечно, Георгий Васильевич отодвинул неоконченное письмо Воровскому и, быть может, перевернул страницу. Она отвлекает. Чечерин. «Не находите ли вы, что в позиции Фрэнсиса и Нуланса тождественны?» Репнин. «В главном – да. В деталях – нет». Георгий Васильевич выдернул страничку с вопросами и положил перед собой. Блокнот передвинул ближе. «Все существенное надо записать». Чечерин. «В деталях? Каких именно? Распространяется ли это на вопрос о переезде в Москву?» Репнин. «Несомненно. Как мне кажется, Нуланс отвергает эту перспективу категоричнее и решительнее, чем Фрэнсис». Чечерин. «Тогда какова позиция Фрэнсиса? Что в ней для нас привлекательно? Как нам надо себя вести?» Коротко. «Какова же все-таки позиция Фрэнсиса? Да есть ли разница во мнениях Нуланса и Фрэнсиса?» «Очевидно, есть. Но какая?» «Быстро и коротко. Коротко, коротко». Репнин. «Фрэнсис не отвергает перспективу переезда дипломатов в Москву. Возможно, из тактических соображений. В какой мере это искренне, покажут события этих дней.